больше не звони. Мне сердце не тревожь. И в трубку мне не говори обид, которых нет, от них бросает в дрожь. Пусть это не любовь, пусть это счастье след. Я не хочу холодных слов, свой камень не кидай мне горечи во след. Ты не целуй мои воспоминания, не обещай надежды без любви моих ночных обид. Щемящее мерцание ты не терзай, не береги души. Слезами за окном забарабанил дождь. Я не услышу слов любви, мой телефон молчит, ко мне ты не придешь. За годы чувств благодарю, за радость наших встреч, улыбкой горькой озарю. Ты создан для любви, ты лучший из людей. Ты не целуй мои воспоминания, не обещай